Глава 17. Белый дом на скале оказался уютным и милым, несмотря на провалившуюся крышу. Дикий вьюн, усыпанный цветами, карабкался по изъеденным временем и ветрами стенам. Наполовину скрывал огромные окна. Оплетал несколько когда-то белых колонн на широком крыльце. У нижней ступени в густых зарослях травы виднелись приземистые каменные скамья и треснувшая чаша фонтана с морской раковиной в центре. «Красиво!» — выдохнула я. Мы с Эрваном, Мимой и Соней потратили полдня на то, чтобы добраться сюда. Сначала в водном вихре плыли до небольшого острова, под мои художественные перечисления всех известных в науке разновидностей репейников. Потом несколько часов шли к этой скале. У подножия с аппетитом съели припасенные Эрваном бутерброды и долго поднимались по извилистой, почти лысой тропинке, петлявшей между камней. Соня всю дорогу норовила свить из ушей Мимочки гнездо. Зеленая мышь сердито стряхивала ее на траву, но потом снова разрешала забраться на голову. Когда мы оказались наверху, обе притихли. Я не спеша обошла дом, добрела до края скалы, что находился всего в шагах в 20 от фасада, и восторженно ахнула. «Вот это вид!» Бесконечное море шумело внизу, облизывало пенными гребнями подножие скалы и убегало вдаль к едва заметной линии горизонта, искря и переливаясь под огромным солнечным диском. Сразу представилась хрупкая девушка, стоящая на этом месте. Соленый ветер треплет длинные светлые волосы. Колоколом надувает легкое белое платье. Но ее глаза с надеждой вглядываются в океан, где вот-вот покажется корабль любимого. Прямо как леди. Стоп. Когда наша группа феерично свалилась в джунгли, и к колеснице подошла призрачная Ундина, Эрван сказал, что тут где-то есть ее дом. Я обернулась назад. «Это дом леди?» Он кивнул и зашагал ко мне. Тем временем Мима забралась в чашу фонтана и вольготно там развалилась. Соня недовольно фыркнула и перепрыгнула с ее ушастой головы на скамью. «И что мы тут делаем? Ты в прошлый раз предупредил, что тут ничего интересного нет. И призрак не привя...» Я запнулась на полуслове. Над океаном быстро расползалась удивительно знакомая стена из облаков, дождя и волн. В этот раз она была ниже и прозрачнее, и с высоты скалы выглядела очень странно. Эдакая серая узкая полоса бури, по обе стороны которой спокойно плескалась небесно-голубая вода с солнечными бликами. «Она что, пришла следом за нами?» — спросила я. «Да, и буря, и ее хозяйка», — отозвался Эрван, пригладив волосы ладонью. Темная прядь сверкнула тонкими нитями магии. «Леди?» «Да». Он довольно улыбнулся. «Опять какой-то эксперимент ставит». Я завороженно следила за растущей в обе стороны стеной, которая уже почти окружила наш остров. В центре ее буря была явно гуще. Такое чувство, что буря откуда-то вытекает, а потом распределяется вокруг острова. Я ткнула пальцем в темную середину. Так и есть. Могу поспорить. Леди стянула всю бурю сюда. И причина — он. Эрван показал на мелькнувший за стеной костяной корабль. «Оба здесь», — прошептала я. «Да. Им очень нужны мы с тобой. Или только я?» Я потрясла рукой с браслетом. «Не зря же я ни слова не могу выдавить из себя про... чертополох, возьми эту немоту!» «Книгу», — как ни в чем не бывало, подсказал Эрван, оттаскивая меня от края. На сей раз я немела от изумления. Он знал, что на браслете не подвеска, а фолиант, и не сказал ни слова. «Вот, вот экспериментатор!» «Нет, не ты одна им нужна», — продолжил между тем Эрван, опускаясь на траву. «Ты в курсе, Зачем морские ведьмы придумали проклятие кристальной воды? Он вытащил блокнот. Потом еще один. Потом пару стилу и похлопал рядом с собой, предлагая сесть. Нет. Я в недоумении наблюдала за ним. Проклятие кристальной воды создали, чтобы вынуждать магов делать то, что требуется ведьме. Эрван еще раз похлопал рукой. Я стала стоять. Как хочешь. Сиди удобнее писать. Пожав плечами, он протянул мне блокнот и стело. Я машинально взяла их, прижала к груди. «Так вот», — продолжал Эрван, — «проклятие превращает тело в чистую воду. Медленно или быстро, по желанию проклявшего. Но суть не в том. Его очень сложно заметить и засечь. В нем почти нет тьмы, всего крохотная капля. Остальное — силы Ундины, их контроль над внутренней водой. То, что есть во всем живом». «Раз призрачные пятна у тебя уже месяц, значит, леди не убила тебя сразу. Выходит, ей что-то от тебя нужно?» «Да, ей что-то нужно от меня», — кивнул Эрван. «А тебя явно тянет на корабль, который стал появляться у острова гораздо чаще с тех пор, как ты сюда прилетела. Нужно разобраться во всей этой смеси из легенд, призраков и кораблей». Тут я была полностью согласна. Даже села рядом на траву и приготовилась писать. «Отлично», — хмыкнул Эрван, беря второй блокнот и стело. «Начнем с легенд. Я попробую собрать из двух одну. А ты пока пиши и рисуй». «Что писать?» «Все, что в голову придет». Эрван уткнулся в блокнот. «Просто писать?» — растерялась я. «Просто пиши, рисуй и не думай». «Это не самый лучший план», — пробормотала я, сдаваясь. «Единственный», — улыбнулся Эрван, не отрываясь от блокнота. «Писать и рисовать». Я старалась не думать, но выходило плохо. Стело скользило по бумаге, а в голове крутились обрывки мыслей. «Почему леди мне помогла? Какое ей до меня вообще дело? Она же призрак. И почему призрачный корабль зачастил к острову именно в тот момент, когда появилась я? Откуда в тех рунах, что я видела в храме Фейри, за много миль отсюда, упоминание об этом летящем?» «Он был капитаном пиратского судна, а на морской ведьмой», — отвлек голос Эрвана. Я, бездумно продолжая чертить линии на бумаге, кивнула. «Да». «Что вообще за странный набор рун? Треть удерживает от окончательного овампиривания, треть — о летящем, а треть — вообще ключ к шифру книги, которая валялась на профессорской полке. Они знали, кто их половинка, и это их ничуть не смущало. Влез Эрван». «Естественно», — фыркнула я, снова ныряя в череду размышлений. «Кто подсказал мне эти руны? И почему именно мне? Что во мне есть такого, чего не нашлось у других? У тех же темных, что были в том храме? Да у того же мальчишки, который не видел ни одной руны, хотя находился рядом со мной? Я — Альва, которая начала зачаровываться тьмой». «Что они сделали с Оджи?» — винтился в мысли голос Эрвана. «Какой еще химера тебе в печень? Оджи!» — огрызнулась я. «Оджи из Битчима». «А-а-а! Жирный Оджи!» «В океане много места. Якорь на шею и прощай, глупый Оджи!» Странно выходит. Только я начала зачаровываться, как мне раз и две пары рун, чтобы держала себя в узде и не допивала тьму до донышка. А для полного счастья еще и управляющие руны, каким-то боком связанные с призрачным кораблем на другом конце света. Куда я, кстати, могла никогда и не попасть, если бы не практика. И ключ от шифра книги, которую я вряд ли увидела бы, если бы поступила в другую академию. Или все было предопределено? Но как? Неужели... «Для закольцованного портала только темные туманы имеют значение», — сбил с мысли Эрван. «Нет», — рявкнул я. «Нужна еще Ундина в переходе. Без ее магии не выйдет. пробовали?» «Не выйдет омоложение?» «Омоложение?» – расхохоталась я. «Бессмертие, болван!» «Что за формула в книге? Где я ее могла видеть? Похоже на то, что рисовал Тревор на дне повозки во время бури. Призрачный перенос? Но им мало кто рвется пользоваться даже сейчас. Зачем его так прятать?» «Где были руны?» «Нет». Ирван издевается. «В обретыши. С приказом найти Альва, зачарованного тьмой, показать их и рассеяться». «В Соне?» Тут же последовал вопрос. «Да. Первая — тупая. Вторая сделала, как надо. Хватит отвлекать». «Когда активировалось управление?» «Когда руны в первый раз наполнили магией». Раздраженно прорычала я. «Отвяжись, наконец!» Внутри росла непонятная дикая злоба. «Он меня обманул!» Я моргнула и ошарашенно вытаращилась на Эрвана. «О чем я? Кто обманул? Кого?» «Слушай», — растерянно пробормотала я. «Мне показалось, или я только что отвечала на твои вопросы?» «Не ты». Эрван забрал у меня блокнот. Усмехнулся. Повернул так, чтобы я видела свои рисунки. Среди линий ракушек четко читалось «Лиливин и Келлин». Я растерянно смотрела на написанное. «Лиливин» — распространенное имя среди ундин, а «Келлин» — альвийское. «Значит, ундина и альв», — пробормотала я. «Белая леди и капитан костяного судна». «И хозяева нашего трусоватого Оджи», — кивнул Эрван. «Откуда ты зна...» «Келлин сам мне проговорился. Через тебя». «Через ме...» — поперхнулась я. «Я что, еще и одержимая?» «Отлично. Вампир. Зачарованная. Одержимая. Осталась ли еще какая-нибудь магическая пакость, которую я не подцепила, а?» Я подскочила на ноги и забегала вокруг Эрвана, не в силах сидеть на месте. И вдруг остановилась, как вкопанная, от пришедшей в голову мысли. «Постой! Я же зачарованная тьмой. Именно тьму я поглощаю. А значит, давно ощутила бы ее в себе. И убрала. Ладно, пусть я такая тупоумная, что не заметила. Но когда начались проблемы с магией, первое, о чем подумал дедушка, это одержимость. Протащил меня по куче магов и охотников. Они проверяли тщательно и многократно. Но ничего не было». Эрван ловко ухватил меня за руку, подтянул, и я плюхнулась к нему на колени. Он обнял меня и заговорил, покачивая и баюкая, как ребенка. «Ты неодержимая. Все несколько иначе. И пока ты окончательно не ударилась в панику, вот». Эрван наклонил голову, и его упругие горячие губы прижались к моим губам. Поцелуй был неторопливым, легким, безумно нежным, как целое поле васильков с крапинками желтоглазых ромашек. Все мысли вылетели из головы, а она кружилась, кружилась. Он нехотя оторвался от моих губ. Я сглотнула и прошептала. «Осталось еще немного паники. Я такая трусиха!» И снова его рот накрыл мои губы, и поцелуй становился все жарче, а руки, обнимавшие меня, были странно горячими. Они подрагивали, и в ответ внутри что-то сладкое сжималось. Когда он шумно выдохнул и, проворно стащив меня с коленок, усадил рядом, мне уже море было по колено, океан по пояс, а бурями я легко могла закусывать на завтрак. «Ты связана с призраком», — хрипло сказал Эрван. «Но неодержима. Помнишь, я говорил, что тот, кто подсказал тебе руны, хотел получить вменяемого зачарованного?» «Да». «Ему нужен был не просто вменяемый зачарованный. Ему нужен был именно Альф. И тот должен быть зачарован не какой угодно магией, а тьмой. Поэтому Келлин создал обретыша, нафаршировал рунами и отдал ему соответствующий приказ». «Нашу Соню?» Я недоуменно обернулась назад. Таня возмутимо дрыхла пузом вверх, раскинув лапы. Нет, сонь было две. Наша явно первая. Судя по всему, ее создали, когда экспериментировали с бессмертием. Еще до открытия призрачного переноса. Эксперимент не удался. Обретыш получился непослушный, творил, что хотел. Она ничуть не изменилась. Я покосилась на укушенный палец. И когда вторая, умная Соня, наткнулась на тебя в том храме, она все исполнила и исчезла. Думаю, руны, сдерживающие жажду, активировались сразу. А управляющие руны, идущие за вечностью, помнили тящего с бурей. Ты активировала сама, когда в первый раз наполнила все 12 рун магией. То есть я неодержимая, но мною управляет призрак, потому что я активировала какие-то там руны? Да, все верно. Эрван заправил мне за ухо прядь. Хорошо, что дедушка этого уже не узнает. Ведь именно он в первый раз наполнил те руны магией. И теперь я бегаю на призрачном поводке призрака. Этакое недоодержимое. Привидение на полставки. Я с надеждой заглянула в глаза Эрвану. Не боишься сидеть рядом с девушкой, которой управляет призрак? А еще она немного вампир? Привидения, вампиры и темные сущности меня лет с пяти не пугают. Эрван обнял меня. Тьма — штука непредсказуемая. Никогда не знаешь, куда приведет. А пока у нас есть немного времени. Поговорим о легендах, — предположила я, старательно отгоняя от себя это жуткое немного времени. На самом деле легенда у нас одна. И она совсем не романтичная, — усмехнулся Эрван и, вырвав листок из моего блокнота, покачал перед глазами. Итак, подытожим все, что удалось узнать. Пират, не страдавший излишним благородством, женился на морской ведьме, тоже не особо щепетильной особе. Или не женился. Но парой они были. Это точно. Он грабил. Она поднимала бурю, помогая уйти от преследования. И оба грезили об бессмертии. Сначала пират создал обретыша, но быстро понял, что это не работает. Соня с воинственным писком запрыгнула Эрвану на плечо, цепляясь коготками. Пронеслась по рукаву, цапнула за палец и попыталась жевать мой листок. Эрван ловко поймал ее за призрачную шкурку, отобрал покрывшуюся мелкими дырочками бумажку. «Глаштин тебя покусал, что ли?» — нахмурился он и подбросил Соне воздух. Ее тут же окружила прозрачная водяная сфера, поплыла к скамье и зависла, слегка покачиваясь. Соня, сердито попискивая, рвалась к нам. «В последнее время у нее характер испортился», — вздохнула я. «Или она вспоминает иногда о приказе хозяина», — пробормотал Эрван. «Так на чем я остановился? Ах, да». Потом парочка изобрела призрачный портал, испытала на лопухах вроде Оджи и принялась пользоваться на всю катушку, обстряпывая свои незаконные делишки. «С порталом же можно было грабить, не выходя из дома», — ахнула я. Переместился призраком на летящий. Там, как Винфри, замотался в плащ до ушей. Напал. Спрятал свой корабль в укромной бухте. Если что, ведьма бурю организует, чтобы к бухте было не подплыть. Скинул плащ и вернулся с добычей. «Правильно», — кивнул Эрван. «Элли перетаскал за несколько раз. При помощи таких, как Оджи». «Кстати, судя по записям этого Оджи, они и всяких преступных личностей скрывали от законников». «И это приносило, видимо, неплохой доход», — подмигнул Эрван. «Со временем пират или ведьма, или оба вместе заметили, что если продлить время переноса, задержавшись вместе с Сундиной возле темных туманов, происходит омолаживание». И пират написал руны призрачного портала. Тоном примерной ученицы подхватила я. Ведьма наполнила их силой, вошла в получившийся общий, а значит, ничей, портал, и замкнула его в кольцо вокруг темных туманов. А пират в то время тщательно отследил координаты и своим порталом достал оттуда дорогую жену, продолжил Эрван. Но формулу портала и координаты входа в кольцо сохранил в тайне, шельмец. Скорее всего, зашифровал в книге, о которой ты не можешь говорить. Думаю, тогда и создал второго обретыша. Вложил в него ключ от шифра, а заодно и все ценное, что было. Руны «Замри» и руны «Управление». И отпустил, приказав спрятаться. Кольцо испытали на Оджи, но он там со страху чуть не помер. «Да, и принялись омолаживаться аж до бессмертия», — кивнул Эрван. «Но что-то пошло не так», — хихикнула я. «Раз они теперь оба призраками бегают. Келлен зачем-то нашел меня, а Лильвин прокляла тебя. Почему?» «Потому что он может забросить своим порталом в кольцо эту тварь», — ответил злой мужской голос в голове, и меня дернуло к краю скалы. «Хлоя?» Эрван бросился следом. Я подняла руку, и трава под ногами взметнулась. Стебли налились толщиной, опутали его, начали сжимать. «Не сметь!» Я потянулась к магии и наткнулась на нечто вроде стены, мешающей пройти. Удар о нее почувствовала физически, дрожью прокатившейся по телу. Стебли продолжали сжиматься, а меня тащило к краю. В водном пузыре замерла в столбнике Соня, таращась сквозь тонкую пленку. Видно, хозяин просто вырубил обретыша. Мима растерянно скакала от меня к Эрвану и обратно. Она явно не знала, кому помочь первому. «Ему!» Я с трудом шевельнула губами. «Хотелось бы на это посмотреть. Твоя сила против существа, созданного твоей же магией», — ухмыльнулся Келлен. «Не насмотрелся за столько веков? Твой собственный обретыш тебя не слушал. Слишком мелкая часть души. Потому забыла, кто хозяин», — брезгливо парировал он. «Самая лучшая часть души», — насмешливо отозвалась я, упорно ощупывая стену между собой и своей силой. «Самая слабая часть», — поправил Келлен. И меня рывком развернуло к океану. Стена бури расплывалась лоскутами. Костяной корабль, пробив в ней брешь, несся к скале. «Не сопротивляйся, все равно ему не поможешь», — снова прогудел в моей голове Келлен. «Да пошел ты», — прошептала я, стараясь пробить стену и добраться до своей магии. «Дурацкие руны управления! Какого чертополоха, а? Управление управлением, но в конце концов, это мое тело!» Я попыталась оглянуться, и внезапно получилось. Эрван почти выбрался из травяной ловушки. Сухие плети стеблей падали на землю. «Как? Ух ты ж! Он ведь сын Ундины! Значит, в теории тоже может управлять водой внутри живых организмов. А практику он только что освоил. На отлично!» Меня крутануло елой, и я вновь оказалась лицом к океану. «Нагляделась? Хватит!» — ехидно прокомментировал Келлен. Корабль замер у самой скалы, и голос пирата стал просто оглушительным. Так и хотелось потереть ухо. Но я не могла. Пальцы снова окутала магия. «Нет». «Лучше помолчи. Надоело», — отрезал недобитый пират. Магия потекла вниз по скале. Достигла воды. И из морских глубин вверх взметнулись водоросли. Цепляясь за скалу, они поднимали корабль все выше и выше, пока его палуба не оказалась вровень с вершиной, где мы стояли. От летящего меня теперь отделяло не больше десятка шагов по воздуху. Часть водорослей начала сплетаться в мост, что вел прямиком на палубу костяного корабля. Остальные ринулись куда-то за спину. На мгновение отпустило. Я успела отпрянуть от края скалы и развернуться. Водоросли мчались на Эрвана. Мимоза растопырилась им навстречу. И моментально осталась и без листьев, и без плетей. Только унылый корешок свалился на землю. А водоросли уже бились от тонкий водяной щит Эрвана, превращаясь в морское сено. Но моя магия вызывала из воды новые. Мало того, меня опять волокло к краю скалы. «Гадский Келлен!» Внезапно вода внизу вздыбилась, поднялась гигантской волной. Из нее вылетел Глаштин и снес меня с ног. Я тут же вскочила. Водоросли накинулись на коня. Тот обернулся морской пеной, уплыл, и вновь возник передо мной, не давая шагнуть на мост. «Ах ты мой молодец!» «Твой?» — усмехнулся пират. «Какая наивность! Ну на, смотри!» Глаштин не успел обернуться водой, и его отбросило ударом к фонтану у дома. Аккурат к ногам призрачной Ундины, за спиной которой клубились остатки бури. «Бесполезное создание!» — брезгливо сказала она и прошла мимо Глаштина. «Надо было накинуть уздечку на кого-нибудь посообразительней». «Что?» «Ты правильно поняла», — ехидно подтвердил Келлен. А потом мой рот, помимо воли, открылся. И сколько я ни пыталась сжать зубы, все равно моим голосом громко заговорил пират. «Не только я люблю шпионов». Глаштин попался Лильвин прямо перед тем, как она свихнулась и всех нас угробила. А себя почти угробила. Поэтому он привязан к ней навсегда, пока она не умрет, как полагается. «Я свихнулась!» Леди от возмущения встала, как вкопанная. «Нет, это ты свихнулся!» «Будем вместе омолаживаться, дорогая!» — передразнила она. «Да омолаживался, старый дурак! Забегал по девкам!» «Я?» — взревел пират. «Я собой рисковала, когда болталась у темных туманов, закольцовывая портал. А ты даже не дал мне координаты. В книге их зашифровал, мерзавец!» «Так это ты ее украла?» — развеселился Келлен. «Надеюсь, тебе понравилось изучать редкие руны под редакцией профессора Ларигра». Но леди его словно не слышала. «Не проблема. Я тебя проведу туда. В любое время дня и ночи. Координаты скрыты для безопасности», — снова передразнила она. «А сам свою очередную девку в кольцо поволок». «Не девку, а темную Ундину, идиотка. Это был всего лишь эксперимент. Годится ли для омоложения магия другой морской ведьмы? Или только твоя?» Ядовито отозвался пират. «А ты кошкой прыгнула мне на спину. Проникла с нами в кольцо и устроила там полный бенц. Прямо в кольце, рядом с темными туманами. Дошвырялась магией. Нас всех выкинула оттуда, кого в каком виде». «Темная Ундина», — пропела леди. «А скелет из нее получился белый-белый. И из тебя тоже белый. А вот мое тело осталось в кольце. И живо до сих пор, напитанной моей магией». «Знаю», — насмешливо сказал пират. «Итак, дорогая, нас двое, а тело одно. Вопрос в том, кому оно достанется. И, кажется, я знаю ответ». «Так ты мечтаешь стать одержимым?» — мысленно съехидничала я. «Тело живое, ты в него вселишься. Хозяйка тоже и... Опа! Дуэт!» «Или он вначале хочет...» «Читай!» — ворвался в мысли голос леди. «Создай портал в кольцо!» Она добралась до Эрвана и теперь показывала на торчащий из его кармана листок с моими рисунками. Я внимательно вгляделась в них, и пират не препятствовал. Наоборот, словно подталкивал меня ближе. Среди загогулин и цветочков отчетливо виднелись руны, ключ и те, что я видела во сне. Но когда я успела их начертить, причем в нужном порядке? «Помоги мне попасть туда. Я получу тело и спасу девчонку», — уговаривала леди. «Что-то не верится мне в доброту этой ведьмы». «Правильно», — прозвучало в голове. «Едва она доберется до кольца, как высосет из твоего Эрвана всю силу, чтобы наполнить ею тело, и выплюнет лишь пустую оболочку, а потом уничтожит себя и меня». А Эрван уже вытащил бумажку с каракулями. На водном щите одна за другой начали появляться руны. Лильвин нетерпеливо придвинулась ближе. Я дернулась, чтобы вырвать дурацкий лист из рук Эрвана, но тело словно сковало. «Не шевельнуться, не открыть рот». «Пусти!» — мысленно закричала я. «Еще немного, и портал активируют». Пират не ответил. Мои ноги ступили на мост. «Нет!» Я затормозила. С трудом, но у меня вышло. «Мое тело! Мое!» Стена, мешающая управлять магией, пошла трещинами. Упираясь каблуками водорослей, я боролась с телом. Келлен не сдавался. Поняв, что не может меня затащить, начал придвигать корабль. Эрван тем временем наполнял руны магией, одну за другой. И вот уже последняя руна вспыхнула синим. Корабль поехал ко мне быстрее. «Хлоя, не сопротивляйся!» — неожиданно крикнул Эрван. Щелкнул пальцами. Сфера вокруг Сони лопнула, и та плюхнулась в траву. «Давай!» И его и Лиливин затянуло в открывшийся портал. В одно мгновение оба исчезли. Не сопротивляться? Я поверила ему. Глубоко вздохнув, сама прыгнула между двумя костями на носу корабля и влетела в нечто, отдаленно напоминавшее размытый туманный силуэт высокого худощавого мужчины. Магия, удерживавшая кости в форме корабля, исчезла. И тот начал медленно осыпаться в воду отдельными фрагментами. Я равнодушно проследила, как они исчезают среди волн. Вытянула руки. Ловко создала из магии руны и... провалилась в темноту. Я сразу поняла, где оказалась. В том самом месте, что описывал Оджи. В обступившем со всех сторон мраке ощущалась звенящая пустота. Мое тело было призрачным и слегка светилось. Прямо напротив меня, шагах в 10, чернота едва заметно рассеивалась. Прищурившись, я всмотрелась пристальнее. Там, мерцая словно гриб-гнилушка на болоте, плавало то самое тело, вселиться в которое желали аж двое. Впрочем, тело слишком громко сказано. Века явно не прошли для него даром. Несмотря на всю ундинскую магию, оно смахивало на мумию, и от этой мумии тянуло тьмой так, что возникало желание тут же ее забрать, без остатка, до конца. Талию предостерегающе сжала чужая призрачная рука, но она сразу убралась, как только я оглянулась. За моей спиной стоял, висел, парил, пират в потрепанной рубашке с лихо повязанным платком на голове. «Что медлишь?» — насмешливо спросила я. «Как же хорошо снова говорить вслух. Вселяйся!» «В эту рухлядь?» — пират приподнял бровь. «Пусть сначала хозяйка приведет ее в порядок». «Для него, ага, совсем обнаглел». «Постой!» — осенило меня. «Ты специально позволил мне накалякать руны из книги на той бумажке, чтобы леди сюда попала?» Он не ответил, но по самодовольной ухмылке и так было понятно, что я права. Откуда-то сбоку, из темноты, возникла Лиливин. Рядом с ней появился Эрван, закованный в прозрачные кандалы. Но расстроенным он не выглядел. Лиливин выдохнула со стоном, метнулась к телу, трепетно погладила и развернулась к нам с пиратом, сузив глаза. «Если кто-то хоть дернется с места, я устрою тут то же, что и в прошлый раз. Сил хватит. Ясно?» Видимо, Келлину было очень даже ясно. Аж назад шагнул и меня оттащил, вновь обхватив за талию. Леди вытянула руки в стороны. Одну мягко положила на мумию, второй вцепилась в плечо Эрвана. Тот невольно вздрогнул, и от его тела по тонким пальцам ведьмы потекли прозрачные капли. Побежали одна за другой, устремляясь к парящей мумии. Тьмы в ней становилось все больше и больше, и мумия словно наполнялась жизнью, становилась действительно похожей на изящное женское тело. В огромных глазах леди горело торжество и предвкушение. И внезапно я особенно ясно осознала. Еще немного, и она нырнет в свое тело, а нас убьет. Прямо тут. «Забирай!» — рыкнула над духом. В кои-то веки я была согласна с пиратом. Но марионеткой оставаться не собиралась. «Хватит!» Я вцепилась во тьму внутри Лильвин. Она поддалась трудом, словно сопротивляясь. А по моим жилам уже струилась магия. Моя магия. Я направила ее на карман, туда, где лежал пакетик с семенами. Здесь мы все одинаковы. И призраки, и живые. А значит, у меня есть шанс. Плющ прозрачными плетями выплеснулся из кармана. Далеко отбросил пирата. Дернул Эрвана ко мне, разрывая кандалы. А я все тянула тьму из Лиливин, прихватывая ту, что была в ее больше не похожем на мумию теле. Не оборачиваясь, цапнула тьму внутри пирата. Все, больше никаких призраков. Никаких сдерживающих заклинаний и управления. Под вопли Лильвин и Келлина, столь желанное для обоих тело, полностью лишившись тьмы, осыпалось сверкающими искрами. Ведьма злобно выдохнула и бросилась на меня. «Пират сзади!» — тихо шепнул Эрван. «Мила, они опять вместе и с одной целью. А я все тянула тьму. Еще немного, и ее не останется. Хлоя, стой!» Эрван стиснул мою руку. «Он прав. Я не вампир. Я с сожалением отпустила капли тьмы внутри призраков, а те неслись на нас, ловко проныривая между плетями плюща. Помнишь, что я говорила о тьме?» Эрван притиснул меня себе под бок. «Держись крепче!» Он разом выбросил руки в стороны и ухватил призраков за запястье. «Что ты говорил?» — пробормотала я, вцепившись в него как клещ. «Что никогда не знаешь, куда тебя приведет тьма!» — со смехом прокричал Эрван. И мы все рухнули в темную дымку. Черная воронка выкинула нас на пустынную площадь. Светило солнце. Было тихо. Очень тихо. Мы с Эрваном снова стали вполне материальными. А вот призраки так и остались призраками. Эрван отпустил их руки. Крепко обнял меня, словно боялся потерять. Лильвин отступила на шаг. Огляделась и зло прищурилась. «Ничего у тебя не получится!» «Уже получилось!» Эрван кивнул на ее платье. Ноги белой леди медленно таяли, словно их уносило ветром. «Вас ждет перерождение!» «Нет, не хочу!» — в ужасе застонала она. А невидимый ветер уже добрался до ее колен. «Тела больше нет», — мягко сказал Эрван. «А значит, нет и незаконченного дела. И все, кого вы можете страстно любить или ненавидеть, тоже здесь. И живые, и мертвые. За чувства зацепиться не удастся». «Именно так», — задумчиво буркнул пират. Он неотрывно смотрел, как постепенно тает белая леди. И вид у него был странный. «Ли», — внезапно сказал он дрогнувшим голосом, — «не было у меня ничего с той ведьмой. Ни с кем не было. Только ты...» — он сглотнул. «Я хочу, чтобы ты знала». «Кел...» — лицо леди просветлело, а потом в глазах плеснулась жгучая и щемящая тоска. «Поздно, Кел. Прощай». Пират скрипнул зубами, но взгляда не отвел. До конца смотрел, как его Ли превращается в тонкий дымный ручеек и утекает. Он тоже исчезал, но иначе. Его тело будто распадалось на крохотные темные частички, и они вливались в темную дымку, что пряталось между камней мостовой. «Вам перерождение не грозит. Я не могу помочь», — тихо сказал Эрван. Пират окатил его ледяным взглядом. «Мне не нужна твоя жалость, сопляк». «А ее и нет», — пожал плечами Эрван. «Есть лишь сожаление, что вы так бездарно потратили свою жизнь». «Не тебе судить», — отрезал пират и посмотрел на меня. «А ты сильная, хрупкая, маленькая, но сильная, как она». Он покосился туда, где совсем недавно стояла белая леди. «Не зря тебя, Брютош, столько столетий искал. Ходил за темными и искал. Неужели раньше при Соне никто не сталкивался с чистой тьмой?» — тихо спросила я. «Сталкивались», — усмехнулся пират. «Но те альвы или гибли сразу, или тьму начинали жрать так, что ни одна руна не остановит. А ты... ты и без рун справишься. Сама». Он огляделся, пошевелил осыпающимися пальцами, ухмыльнулся криво, добавил: «У Ли помощник был». И исчез. Осталась лишь пустая площадь, мы и прячущаяся между камнями тьма. Перед глазами все расплывалось. Я шмыгнула носом и пробормотала, уткнувшись в такую родную рубашку: «А все-таки они любили друг друга». «Хло», — укоризненно протянул Эрван, крепче прижимая меня к себе, — «без доверия любви не бывает. А эти двое такого наворотили. Ну и что? Упрямо сказала я. Зато легенда могла бы быть куда красивее и трогательнее, чем те, что про них рассказывают. Рёва, прошептал Эрван, но по голосу было слышно, что он улыбается. А почему они так по-разному, а? Прогудела я, снова шмыгнув. Почему? Почему? Из-за обретышей. Душа должна быть целой, чтобы уйти на перерождение. Значит, они больше не встретятся никогда-никогда. Всхлипнула я. Он знал, на что шел. Эрван успокаивающе провел рукой по спине, а моей макушке коснулись теплые губы. Легко-легко, почти незаметно. Я еще немного поплакала, потому что, оказывается, плакать ужасно приятно, когда тебя бережно обнимают, гладят по спине и целуют в макушку. Но слезы, увы, быстро кончились. Я чуть-чуть постояла, вдыхая потрясающе приятный запах Эрвана. А потом неохотно отстранилась и осмотрелась. Обычная площадь. Если не знать, что тут несколько мгновений назад растворились два призрака. А между камнями мостовой по-прежнему прячется тьма. Прислушавшись к ощущениям, я поняла, что тьма есть не только между камнями. В домах и в небе, и в солнце. Везде. Странное место. Такое чувство, что все тут пропитано тьмой. «Мы в темных туманах?» — изумленно выдохнула я, поднимая глаза на Эрвана.